глаз трубы над городами, под которой так слабы, и бежали мы рядами, и лежали, как снопы. Сочетанье разных кнопок, клавиш, клапанов, красот, даже взрыв, как белый хлопок, безопасным предстает. Сочетанье ноты краткой с нотой долгою одной, вот и все, и с вечной сладкой жизнью кончено земной. Что же делать с той трубою, говорящей не за страх, с нами, как с самой собою, в доверительных тонах, с позолоченной под колос, с подрумяниной под медь, той трубы счастливый голос всех зовет на жизнь и смерть, и не первый, не последний, а спешу за ней, как в бой, я 50-летний, искушенный и слепой, как с ней быть, куда укрыться, чуя гибель впереди, отвернуться, притвориться или вырвать из груди.